Головные боли неясной этиологии. Сейчас хотелось бы поговорить о головных болях, так сказать, неясной этиологии. Врачи говорят идиопатической, хотя и стараются привязать ту или иную головную боль к тому или иному синдрому. И доказательством этому может послужить любая специальная литература, в которой можно насчитать несколько десятков форм головной боли. Но если тщательно изучать патофизиологический механизм данной проблемы, то можно прийти к выводу: причиной головных болей в подавляющем числе синдромов, кроме вышеперечисленных, у взрослых людей является недостаток кислорода, поступающего к сосудам головного мозга. Другим доказательством этого являются назначаемые при головных болях лекарственные препараты, абсолютное большинство которых направленно воздействуют на сосуды головного мозга. Точнее, на гладкую мускулатуру этих сосудов, которая непосредственно влияет на просвет. Поэтому эти лекарственные препараты либо расширяют просветы сосудов мозга, либо сужают их по мере необходимости. Но за счет чего оказывается влияние на сосуды мозга? Что следует за регулярным приемом препаратов, лекарств? Слово «энцефалопатия» можно найти в аннотациях по многим современным лекарственным препаратам. Я иногда спрашиваю пациентов, понимают ли значение этого слова? Как правило, нет. А ведь это не что иное, как один из симптомов атрофии мозга, то есть слабоумие или сенильная деменция. Но об этом феномене последствий головных болей чуть позже. Я иногда говорю своим пациентам, страдающим головными болями и поедающими лекарствами, как леденцы в самолете: хотите выйти из дома на прогулку и на обратном пути забыть, в какой подъезд надо войти? Улыбаются. Понятно, что нет. Вот некоторые из писем. Жуткие головные боли, сильные, изнуряющие. Чем дальше, тем больше, серьезней, чаще. Голова болит ужасно. Ничего не хочу, ничего не могу, ничего не радует. Боли в основном в левой затылочной части и вниз по шее. Это сначала. Потом уже кажется, что вся голова болит. Потом и руки, кажется, словно звенят, и начинает ломить плечи. Тошнота очень сильная, такая, что не знаешь, что хуже изматывает, головная боль или тошнота. Ходить не можешь, сидеть не можешь, лежать еще хуже, хотя понимаешь, что хуже некуда, к голове даже притронуться не можешь, не то что положить ее на что-нибудь. От боли чуть ли не истерики случались. Это когда кажется, что нет больше сил терпеть. Не можешь плакать навзрыд, ужасная боль, не можешь говорить. Ужасная боль, слезы катятся градом, про себя твердишь, что больше невозможно терпеть, жить так невозможно. Анальгетики, транквилизаторы, антидепрессанты в большом количестве, эффект ноль. Помогите, посоветуйте, что делать, я просто устала так жить. Татьяна, 26 лет. Мучительная боль начинается утром и, набирая обороты, становится все сильнее и сильнее. Боль сжимающая, давящая, мучительная, тянущаяся, иногда пульсирующая. Начинается с левой стороны, ближе к шее, чуть ниже затылка, иногда в центре головы, но чаще все-таки по левой стороне шеи. Нарастает общая раздражительность, раздражают звуки, голоса, шумы. Падает работоспособность, трудно сосредоточиться, живу на анальгетиках. Что делать? Екатерина, 25 лет. Мышцам шеи тяжело держать голову. Появляется сначала чувство неудобства, потом ноющая боль, которая усиливается, и уже к середине дня становится невыносимо тяжело. Сзади на шее натянутые связки, мышцы, держащие непосильную тяжесть в виде головы, превратились в твердое уплотнение. Последние 2 года я практически не живу, нахожусь в какой-то прострации. Назначали воротник шанса. Сосуды шеи и головного мозга в порядке, как ни странно. Массажист не помог. После ношения воротника шанса в течение месяца стали случаться какие-то страшные приступы. Будто что-то мягко сдвигалось в шее. Когда я, сняв воротник, ложился спать, я чуть не терял сознание. Было ощущение, что умираю. Иван, 26 лет. Комментарий Б.С. Таких писем очень много. Я даже не подозревал о такой проблеме среди молодых людей, только начинающих жить. Обратите внимание на возраст авторов писем, чуть больше 25. Никто из них не написал о травмах, например, черепно-мозговых, или травмах шейного отдела позвоночника, на которые можно было бы сослаться как на причину болезни. Что они сделали для выхода из болезни? Перечислили десятки разных лекарств, якобы снимающих головные боли, и еще обращались к физиотерапевтам, иглотерапевтам, мануальщикам. Авторы писем применяли воротники шанса и другие подобные ортопедические фиксаторы, якобы растягивающие позвонки, но они приводят к атрофии мышц фиксируемого отдела позвоночника, в данном случае шейного. В связи с этим мне вспоминается африканское племя, где женщин украшают тем, что, начиная с детского возраста, надевают на шею кольца, которые способствуют удлинению шеи. Дело даже не в том, что красоту женщины эти дикие племена оценивают по длине шеи, а в том, что в случае измены мужу он снимает несколько колец, и шейный отдел позвоночника ломается. Женщина умирает. После снятия воротника шанса шейные позвонки, конечно, не сломаются. Но все, что будет дальше, красочно описал Иван. Некоторые пытались сделать гимнастику для шеи, как будто шея – отдельный орган человеческого тела, и можно, активизировав незначительную мышечную группу, избавиться от глобальной проблемы. Причем без выполнения правил дыхания во время этой так называемой шейной гимнастики, снимающей внутричерепное давление. Эти люди, увы, буквально нафаршировали себя лекарственными средствами, даже не пытаясь применять альтернативные лечебные методы. Я имею в виду тренажеры, улучшающие кровообращение в шейном отделе позвоночника. К сожалению, подавляющее большинство врачей, занимающихся лечением неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, боятся самого слова «тренажер», и тем более не воспринимают тренажеры как мощное естественное лечебное средство. Но все идут протаренной дорогой, навязанной «ящиком» в кавычках, то есть телевизором, который Высоцкий назвал «ящиком для идиотов», то есть идут в аптеку. Мотивация подобных действий понятна. Снять острую боль и немедленно, а там разберемся. Но, как видно из писем, головные боли возвращаются. Врачи выписывают более сильнодействующие лекарства и тем самым заставляют страдающих наматывать новые круги головных болей и головокружений. Разумно мыслить в этот период не удается. Как выйти из замкнутого круга? Я скажу одну парадоксальную вещь. А что, если эта боль нужна им? Хотя бы для того, чтобы оценить жизнь без боли, заставить задуматься об образе жизни, который привел к столь жутким проблемам, и попытаться что-то изменить. Но многие думать уже не могут. Сначала снимите боль, и мы потом все сделаем, что вы скажете. К сожалению, именно такой подход при лечении любых болей ведет в тупик. Так и хроническая головная боль – это не боль, связанная, например, с похмельем. Она хроническая, то есть выращенная временем, годами безжалостного потребления здоровья. И порой требуется такое же количество времени, чтобы выйти из нее. Но выходить-то надо. Поэтому к проблеме избавления от хронических головных болей необходимо подойти принципиально с другой стороны. Силовые упражнения при лечении головных болей как лечебное средство пока никто не использовал и даже не рассматривал. А почему бы и нет? Анатомно-физиологическое строение человека, строение сосудистой системы, подсказывает этот путь. К сожалению, врачи и, прежде всего, невропатологи и кардиологи, такие слова, как тренажер, силовое упражнение, нагрузка, понимают весьма однозначно. Поднятие каких-то тяжестей, с их точки зрения, при головных болях является недопустимым и, как правило, неоспоримым доводом против применения силовых упражнений, повторяю, с точки зрения врачей, незнакомых с современной кинезитерапией, является повышение внутричерепного давления. Вот беговые дорожки, велотренажеры, пожалуйста, а силовые тренажеры – ни-ни. И не ведают-то они одной простой истины, что именно силовые тренажеры просто необходимы подавляющему числу людей, страдающих сосудистой недостаточностью.